Он вынул из сумки красную суконку и принялся энергично тереть подставку ближайшего микрофона. Всего их было 4 штуки, расположенных в ряд перед стульями музыкантов. Микрофоны эти были подключены к особому механизму для того, чтобы каждая мелодия включала соответствующий колокольный звон. Внутри же храма звучала только музыка. «Скорее, Жозеф, — сказал Пьеномарь, — мы с Эммануэлем уже все закончили. Подождите меня, — попросил священник, — чуточку терпения. Мне осталось работы на 5 минут, не больше». Пьеномарь и надстоятель прикрыли картонки крышками и аккуратно составили их в угол хоров, чтобы по окончании церемонии снова все убрать. «Готово! — воскликнул священник. Они пристегнули лямки парашютов и грациозно прыгнули в пустоту. Зашелестел шелк, распустились 3 пестрых цветка, и, без всяких осложнений, ноги всех 3 одновременно коснулись отполированных плит каменного пола. Глава 19. «По-твоему, я красивая?» Хлоя смотрела на свое отражение в воде аквариума, дно которого было посыпано серебряным песком. В нем резвилась красная рыбка, то и дело выплывая на поверхность. На плечах Хлои сидела серая мышка с черными усами, потирала лапками мордочку и любовалась разноцветными бликами на воде. Хлоя уже натянула чулки цвета своей золотистой кожи, легкие, как дымок ладана, и надела белые лайковые туфли на высоком каблуке. Больше на ней ничего не было, если не считать тяжелого браслета из синего золота, от которого ее узкое запястье казалось еще более хрупким. «Ты находишь, что мне уже пора одеваться?» Мышка сбежала с ее округлого плеча, примостилась на груди и взглянула на Хлою снизу вверх, как бы утвердительно отвечая на ее вопрос. «Тогда мне придется спустить тебя на пол. Знаешь, сегодня вечером ты вернешься к Колену, так что попрощайся со всеми здешними мышами». Хлоя посадила мышку на ковер, посмотрела в окно, приподняв занавеску, и подошла к своей кровати, на которой были разложены ее белое подвенечное платье, а также платья Ализы и Исиды, оба цвета воды. — Вы готовы? В ванной комнате Ализа причесывала Исиду. На них тоже были только чулки и туфли. — Что-то мы все не торопимся, — с нарочитой строгостью произнесла Хлоя. «Уж не забыли ли вы, подруги, что у меня сегодня свадьба?» «Еще целый час впереди», — ответила Ализа. «Успеем», — сказала Исида. «Ты ведь уже причесана». Хлоя засмеялась, тряхнув локонами. В ванной комнате, затуманенной паром, было жарко, и порозовевшая спина Ализы выглядела так привлекательно, что Хлоя нежно провела по ней ладонями. Исида сидела перед зеркалом, покорно доверив свою голову умелым рукам подруги. — Ой, щекотно! — крикнула Ализа, засмеявшись. Хлоя нарочно касалась тех мест, где щекотно, пробегая пальцами по ее бокам до бедер. Теплая кожа Ализы чуть вздрагивала от ее прикосновений. — Из-за тебя Ализа испортит мою прическу, — сказала Исида, которая, чтобы не терять времени, делала себе маникюр. — Да чего же вы обе красивые! — воскликнула Хлоя. — Жаль, что вы не можете в таком виде пойти на свадьбу. Как бы мне хотелось, чтобы на вас ничего не было, кроме чулок и туфель.